Оборотень, который готов стать объектом исследования, крепкая клетка, кожаные ремни или кандалы, перечислил ученый, глядя собеседнику глаза в глаза. Сами понимаете, я нахожусь в не самых приятных условиях и вредить пациенту не собираюсь. В конце концов, бежать-то мне некуда. Вы у меня даже лошадь забрали, а пешком от проклятых оборотней не уйти. Мы обдумаем, чем вам можно помочь, после продолжительной паузы пообещал глава деревни. Пока что, не покидайте этого дома без сопровождения и в компании вашего брата. На всякий случай, я оставлю парочку наблюдателей, так что в случае попытки побега мы обо всем узнаем и договор будет расторгнут. Договорились, не стал спорить Виктор. Днем в дом, где поселили Виктора и Фрэнки, принесли массивный деревянный щит, с проемами для головы и рук. Приспособление, предназначенное для наказания преступников, двое молчаливых мужчин установили в прихожей, после чего не прощаясь ушли. Дав своему сыну отдохнуть и отоспаться перед работой, Франкенштейн воспользовался своими небольшими запасами реагентов, чтобы приготовить несколько составов, предположительно имеющих успокаивающее, или же губительное действие на проклятых оборотней. По множеству свидетельств, обнаруженных в библиотеке бывшего нанимателя и в архиве церкви Спасителя, являющихся крайне устойчивыми к обычному оружию, ночь наступала пугающе быстро, так что не успел ученый оглянуться, как солнце уже коснулось горизонта, а все окна в выделенном ему доме оказались закрыты ставнями. Кроме прочего, жители деревни обложили убежище гостей лошадиным и коровьим навозом, в щели между бревнами сунув свежую пахучую траву, дабы перебить человеческий запах. Впрочем, все их усилия оказались мужчине пустой тратой времени, если ему все же предоставят пациента для наблюдения. Перед самым закатом в дверь постучал сын старосты, одетый в кожаную куртку, шерстяные штаны и потертые сапоги. Одарив Виктора взглядом, в котором смешивались раздражение, вина и надежда, он скинул обувь и верх своего одеяния, тут же заняв место у вертикально стоящего щита. Фрэнки помог его заковать, затем плотнее закрыл дверь и задвинул засов, в то время как ученый раскладывал на столе инструменты, расставлял посуду с составами, чистые тарелки для проб и флакончики с пробками, для набора анализов. Виктора почти не удивило то, кого именно прислали ему на растерзание, хотя, скорее уж новоявленный отец сам вызвался быть подопытным, более удивительно было бы, если бы староста пришел сам, либо прислал кого-то другого. Но если быть честным до конца, сам доктор ожидал, что его скорее уж попытаются отравить, подстрелить из лука или арбалета, а то и вовсе сжечь вместе с домом, так как обещание исцеления звучало уж слишком невероятно. Видимо, они действительно отчаялись и решили, что узнать о своем проклятии хоть немного больше, лучше, чем просто избавиться от угрозы. Если нас с Фрэнки вообще рассматривают как угрозу. Наконец наступила ночь и взошла луна. Франкенштейн, на всякий случай обработавший себя и своего ассистента составом с острым запахом, нацепил на голову монокль и надев на правую руку перчатку, в свете свечей, установленных в глиняные чашки, стал наблюдать процесс превращения. В доме не было света луны, так как окна оказались закрыты, а все возможные щели были заткнуты. Однако это совершенно не помешало проклятию начать действовать, заставляя мышцы подопытного вздуваться жгутами, кожу бледнеть и обрастать шерстью, ноги и руки превращаться в лапы. По мере того, как челюсти удлинялись и вытягивались, ноздри вывернулись, уши заострились, глаза пожелтели и засветились, рот обзавелся острыми клыками. В том месте, где спина уже теряет свое благородное название, начал расти достаточно пушистый хвост. Очень интересно, сверкая любопытным взглядом, ученый восхищался работой проклятия, которое наконец-то вышло из спящего состояния и принялось за свою обязанность во всю силу. В энергетическом плане превращение оборотня выглядело так. Сперва тело мужчины покрылось тонкой паутиной светящихся белым линий, которые разрастались и расширялись, пока полностью не окутали кожу человека полупрозрачным коконом, начавшим расширяться и приобретать форму призрачного волка, сохраняющего минимум человеческих черт, а затем, когда духовный каркас был готов, его начало заполнять вскипевшая жизненная сила, превращающая плоть в подобие глины. Проклятый, будто надуваемый изнутри бурдюк, лишившись прежнего твердого каркаса, стремился заполнить собой новую духовную форму, при этом испытывая явно не самые приятные ощущения. Как заметил Виктор, по мере превращения человека в оборотня, осознанное выражение взгляда угасало, сменяясь чем-то полуразумным, управляемым исключительно инстинктами. Пока существо не оклемалось, он сунул в зубастую пасть толстую деревяшку, а затем завязал морду кожаным ремешком, не давая выплюнуть импровизированный кляп. Это заняло примерно 10-15 секунд, после чего с улицы донесся волчий вой множества голосов. «Плохие собаки», — констатировал Фрэнки, придирчивым взглядом осматривая начавшего дергаться оборотня, скребущего по полу задними лапами и пытающегося вытащить голову с передними лапами из отверстий в деревянном щите. «Если я правильно понимаю причину трансформации, то проклятые оборотни – это не животные, а все те же люди, только с изменившимися органами и инстинктами вместо разума», – озвучил первую свою теорию Франкенштейн, вооружаясь ножом и чашкой для крови. «Сейчас мы узнаем, так ли сильно наш друг изменился изнутри. Малыш, подержи его, пожалуйста, чтобы он не дергался». Тело проклятого оборотня защищает плотная духовная оболочка, во время трансформации переходящая в активное состояние и превращающаяся в шерстяной покров, который не поддается обычному железу, острому стеклу, заточенному дереву. Однако, возможно, по причине того, что серебро является наиболее хорошим проводником энергии, излучаемой Луной, серебряное лезвие режет шерсть и кожу обращенного, так словно бы он простое животное. Раны, нанесенные серебром, не подвержены воздействию знаменитой регенерации проклятых. Зверь рычал, дергался, скреб когтями задних лап по полу, но вырваться никак не мог. Его глаза в полумраке, разгоняемом свечами, светились желтым и выражали ненависть, голод, а также опаску. Он не ощущал от своих пленителей человеческих запахов, что вводило его в замешательство, заставляя сомневаться в зрении и слухе. Превращение проклятого оборотня происходит благодаря духовному облику, который, напитываясь светом полной луны, выходит за пределы истинного духовного тела, деформируя или запирая его в себе. Духовный зверь проклятого оборотня обладает своим ограниченным сознанием, которое может быть как управляющим конструктом, активируемым в определенных условиях, так и результатом раздвоения личности зараженного, разум которого не может справиться с превращением в зверя и изменением способов восприятия мира. Возможно, что изначально проклятие разрабатывалось как вспомогательный инструмент, должный превратить обычных людей в магических существ, обладающих повышенными силой, здоровьем и улучшенными органами чувств, но была совершена критическая ошибка, превратившая контролируемый процесс в опасную болезнь. Однако же, с той же степенью вероятности, проклятие могло быть создано как магическая эпидемия, которую должны были распространять на территории противника, таким образом подрывая его обороноспособность, вместе с тем создавая напряженность в народе, которая обычно приводит к расколу и вспышкам насилия, вплоть до гражданской войны. Впрочем, верным может оказаться и третий вариант ответа, в котором создатель проклятия добился желаемого результата и имел способ контроля обращенных, но не передал его более никому, а после его смерти зараза стала распространяться бесконтрольно. Этого мы уже не узнаем. Рассвет уже был близок, а с улицы все чаще раздавался вой возвращающихся после ночной прогулки вервольфов. Подопытный, устав от бесполезных попыток вырваться, ученый считал, что он должен был быть сильнее, только дергал ушами и зло порыкивал на своих мучителей. Активное проклятие, способное перекинуться на жертву, вырабатывается в пасти проклятого и передается через слюну. Кровь и другие жидкости оборотня содержат более стабильную форму заразы, которая не вступает в активность с образцами человеческой крови. Данный факт косвенно подтверждает теорию об искусственности происхождения заразы. Впрочем, если предположить, что первый оборотень не был результатом чьих-то экспериментов, а являлся так называемым подчиняющим, который просто развил свою силу до слишком высокого уровня, то эффект заражения можно сравнить со змеиным ядом, от которого у самого носителя есть иммунитет. Едва началась обратная трансформация, Фрэнки снял с головы оборотня импровизированный намордник и вынул изо рта кляп деревяшку. Внешний процесс выглядел так, будто бы мужчина сперва сбросил шерсть, от которой на полу не осталось и следа, так как она истаяла в воздухе словно снег, падающий в огонь, а затем начал усыхать, снова принимая человеческий облик. Процессы, происходящие с духовным телом, были куда интереснее. Внешняя оболочка зверя стала менее плотной, из-за чего жизненная сила стала вытекать наружу словно через сито, в результате чего тело начало ужиматься, стараясь сохранить прежнюю форму. В тот момент, Когда облик волка скрылся внутри плотного человеческого духовного тела, утечка сил полностью прекратилась и плоть подопечного снова стала стабильной. Повышенная концентрация жизненной энергии в организме проклятого объясняется необходимостью регулярных трансформаций, на которые уходит множество сил. Для компенсации затрат, зараженный должен есть в 1,5-2 раза больше обычного человека, а его желудочно-кишечный тракт должен перерабатывать поступающую пищу с максимальной эффективностью, дабы не наступило истощение. Ускоренный обмен веществ, стоило превращению завершиться, новоявленный отец повис в своих оковах, тяжело дыша и подрагивая будто от судорог. Выглядел он при этом весьма жалко и вряд ли смог бы оказать хоть какое-то сопротивление при нападении, даже если бы был свободен. После обратной трансформации у проклятого оборотня наблюдается слабость и тремор мышц. Это можно объяснить как болезненностью превращения, так и потерей большого объема жизненной энергии, излившейся в пространство вокруг особи. «Фрэнки, освободи его», — попросил Виктор, не отрываясь от своих записей. «Угу», — кивнул здоровяк, принимаясь извлекать вяло трепыхающееся тело из плена деревянного щита. Предположительные способы лечения. Во-первых, потерю контроля над телом можно объяснить слабостью собственного духовного тела зараженного, а потому усиление человеческой части оборотня может привести к тому, что зверя удастся взять под осознанное управление. С равной вероятностью, усиление человеческой половины приведет к усилению звериной сущности, что сделает проклятого более сильным, но оставит неуправляемым животным. Во-вторых, можно ослабить звериную сущность, что можно проделать путем нарушения целостности духовной оболочки, либо введением в кровь подавляющего вещества. В-третьих, может помочь ритуал слияния личности человека и зверя, что в случае неудачи приведет к потере разума, а в случае успеха, позволит контролировать трансформацию осознанно. Впрочем, все это всего лишь теории, которые еще только предстоит проверить. Поставив последнюю точку, Франкенштейн отложил письменные принадлежности и, поднявшись из-за стола, с удовольствием потянулся до хруста в суставах. Бросив взгляд на сына старосты, все еще находящегося в не самом лучшем состоянии, он мысленно хмыкнул, осознавая то, что на какое-то время это не они с Фрэнки заперты с проклятыми оборотнями, а эти самые перевертыши заперты вместе с ними. Не самый разумный поступок, если учитывать наши не самые дружеские отношения, подумал ученый, представляя себе картину непродолжительной бойни. Впрочем, желание изучить вопрос подробнее, найти средства борьбы с заразой, а может быть и получить что-либо полезное для себя, пересилило мелочную мстительность. В конце концов, с ранних лет он был зависимым от кого-либо, а не так давно вовсе служил демону, который держал его за личного слугу. В сравнении с этим, договор со старостой деревни монстров, превращающихся в здоровенных волков, смотрелся как-то блекло. Подойдя к двери на улицу, Виктор отодвинул засов и толкнул створку, но желаемого результата так и не добился. Еще несколько раз дернув преграду, он убедился в том, что их троицу заперли снаружи, по всей видимости считая, что доктору доверять опасно, а рискнуть одним членом стаи вполне допустимо. Как предсказуемо, хмыкнул ученый и отошел на пару шагов. «Малыш, открой дверь», — попросил мужчина великана. «Эр-эр-эр», — пророкотал в ответ здоровяк и, приблизившись к выходу, навалился на створку, напрягая мышцы, вздувающиеся буграми. «Гра-а-а». Сперва дверь уверенно держалась, но затем раздался деревянный треск, и Фрэнки едва не вывалился наружу вместе со створкой, которая слетела с петель. Немного подумав, Франкенштейн растянул губы в хищной улыбке и, вернувшись к столу, взял с него флакон с усыпляющим составом. Жидкость он влил в горло новоявленному отцу, который только-только начал приходить в себя, а затем вооружился скальпелем и стал исполнять свой замысел. К дому старосты ученый и его сын подходили неспешно, ни от кого не скрываясь, да и все обитатели деревни отсыпались в своих домах, с чувством собственного превосходства в осанке и взглядах. Фрэнки нес на плече сверток ткани, по форме которого легко было понять, что внутри находится человек. В жилье двое путников вошли без стука и обнаружили самого вожака местной стаи проклятых, сидящего на стуле за кухонным столом. Мужчина выглядел плохо, бледная кожа, красные глаза, дрожащие руки и отливающие синевой губы намекали на дурное самочувствие, но при этом держался весьма уверенно. «Доктор, что привело вас сюда в столь ранний час?» — хрипло спросил старик. Вместо ответа ученый кивнул своему спутнику, и тот, положив свою ношу на пол, развернул ткань, демонстрируя тело с отчетливо видимым разрезом на горле. Лицо главы деревни еще сильнее побледнело, но голос оставался ровным и почти спокойным. «У нас был договор, заключенный под страхом смерти», — заметил Франкенштейн, наставляя на собеседника серебристую трубку. «Грош цена такому договору. Я пришел к вам с добром и оказал помощь, а за это получил условие, которое иначе как рабское не расценить». «Хэррррррр», — неожиданно захрапел лежащий на полу мужчина, тем самым разрушая гнетущую атмосферу и заставляя отца широко распахнуть глаза, неверящим взглядом уставившись на явно смертельную рану на шее. «Так он жив?» — дрогнувшим голосом спросил глава деревни, в уголках глаз коего заблестели слезы облегчения. «Может быть, я и не самый хороший человек, но убивать человека, который рисковал, чтобы помочь мне, это чернейшая неблагодарность», — ученый убрал свое оружие в рукав и, сложив руки на груди, произнес. «Полагаю, сейчас нам стоит договориться о дальнейшем сотрудничестве. Гостить в вашей деревне, уж простите, я не собираюсь, но от своей работы не отказываюсь. Какие у вас есть на этот счет предложения?» «Помогательное. Загородный особняк. 1707 год. Четверка всадников в кожаной броне и металлических кирасах. На вороных жеребцах подскакали к широким деревянным воротам, и их предводитель, бородатый широкоплечий мужчина с сединой в волосах, начал стучать кулаком в створку, требуя их впустить. По дороге от города, бревенчатые стены которого виднелись чуть севернее, уже ехала запряженная двумя лошадями повозка, которую сопровождали еще двое всадников. «Кто такие? По какому вопросу?» Недовольным тоном спросил один из двух охранников, одетых в кожаные жилеты с металлическими нашивками поверх грубых рубах и шерстяных штанов, заправленных в высокие сапоги, вооруженных короткими мечами и ножами. «Открывай, собака!» — взревел бородач, от коего ощутимо повеяло духовным давлением. «И предупреди хозяина, что у нас тяжело раненый. Ждите!» — попытался потянуть время мужчина. Гэррррр, выскользнув из седла, предводитель всадников приземлился обеими ногами на землю, согнул колени, сосредоточился и прыгнул вверх, взлетая над забором, чтобы встать на створку ворот. «Что, собака, забыл свое место? Ну так я напомню». Соскочив с возвышения во внутренний двор, бородач схватил одного из оборотней за шею и, оторвав от земли, подтянул к себе, чтобы смотреть глаза в глаза. Молодой проклятый захрипел и, хватая ртом воздух, собственными руками вцепился в предплечье подчиняющего. «Что стоишь, блохастая шавка?» Отшвырнув как нашкодившего щенка первую жертву, всадник перевел внимание на второго стражника, который с растерянным выражением на лице держался за рукоять меча, однако не вынимая его из ножен. «Беги за хозяином, живо!» Сглотнув, оборотень развернулся и на всей доступной скорости побежал к двухэтажному бревенчатому дому с покатой черепичной крышей и высоким крыльцом, а также тяжелыми ставнями на окнах. Служанка, выглянувшая было из-за угла, пискнув, скрылась за сараем, боясь попасться гостям на глаза. Впрочем, бородачу уже не было до них дела, и, развернувшись к воротам, он в одиночку убрал тяжелый засов, представляющий из себя толстый брус, после чего распахнул створки, позволяя своим соратникам, простым, пусть и тренированным людям, въехать во двор. Тем временем, повозка уже свернула с основной дороги, и лошади теперь стучали копытами по узкой колее, не так уж и часто используемой для какого-либо транспорта. Кучер, седой старик крепкого телосложения, лицо коего украшали шикарные длинные усы, натянул поводья, останавливая животных на свободном пяточке земли. Сопровождающие тут же спрыгнули со своих коней и под негромкие ругательства стали осторожно доставать из колесницы носилки, на которых лежал совсем молодой черноволосый мужчина с правильным аристократичным лицом, острой бородкой, бледной кожей и тяжелым дыханием, до шеи укрытой шерстяным пледом. Что случилось? Показавшийся на крыльце своего временного дома, одетый в серую рубашку и черные штаны Виктор, недовольным взглядом осмотрел вновь прибывших. «По какому праву вы врываетесь сюда? У нас тяжело раненый», — заявил бородач. «А у меня две руки, две ноги и голова на плечах. Но я почему-то не жалуюсь», — холодно осадил его Франкенштейн. «Повторяю вопрос. По какому праву вы сюда врываетесь?» «Да как ты смеешь, докторишка», — зарычал подчиняющий, но тут же осекся, увидев, как в ладони ученого сверкнула серебристая трубка. «Попридержи язык, меченый», — совершенно спокойно произнес Виктор. «Не я к вам за помощью пришел, а вы ко мне. Не забыл?» Или тебе твоя сила в голову слишком сильно бьет, что ты о логике и здравом смысле забывать начал? Хм, неужели пустота стала настолько сильной? Ты должен ноги графу целовать за то, что он тебе здесь жить разрешил, а не убил и церковникам не сдал. Покраснев лицом от ярости, подчиняющий стал прожигать собеседника пылающим взором. «Ты, не граф», — припечатал Франкенштейн, — «то, что позволено ему, не позволено его слугам, не забывай об этом, да и немеченому мне церковью угрожать». «Доктор, простите этого болвана», — вмешался в диалог возница. «Прошу вас, молодому господину срочно нужна ваша помощь». Переведя взгляд на носилки, удерживаемые двумя солдатами местного землевладельца, Франкенштейн кивнул и спрятал свое оружие в одежде, после чего махнул рукой на дверь и велел: «Несите его в операционную, всем посторонним оставаться здесь, занесете еще какую-нибудь заразу, что встали, олухи». Старик повернулся к носильщикам: «Идите за доктором, а вы позаботьтесь о лошадях». «Но», — попытался возразить бородач, — «если из-за тебя, дурень, сын графа не выживет, возница, пусть на полголовы был ниже собеседника, но каким-то образом умудрился посмотреть на него сверху вниз». Всадник отступил, склоняя голову в знак признания правоты старика. Однако, в его глазах так и продолжала сверкать непоколебимая уверенность в своей правоте, а также злость на простолюдина, слишком много о себе возомнившего из-за доброты господина. Носилки с пациентом уложили прямо на операционный стол, после чего носильщики были выпровожены за дверь, а Виктор принялся за работу. Закатав рукава, он ополоснул руки в разведенном спирте, затем накинул длинный хлопковый халат с глубокими карманами и надел на голову очки с выщелкивающимися стеклами. Скинув плед прямо на пол, выложенный серыми плитками, Франкенштейн при помощи кожаных ремней, закрепленных на боковых сторонах стола, зафиксировал руки и ноги молодого аристократа. На правой стороне груди коего расплывалось бурое пятно, пропитавшие одежду и наложенную повязку. Молодой мужчина был без сознания, и, как показывали стекла, позволяющие видеть тонкие энергии и материи, он стремительно терял жизненную и духовную силы, вытекающие из раны, нанесенной сразу и материальной, и духовной оболочкам. Похоже, парень не утерпел и решил поохотиться на пустых. Но куда смотрело его сопровождение? Достав из шкафчика один из пяти деревянных сундучков, ученый поставил его на маленький столик у изголовья ложа с пациентом и, открыв, извлек на свет скальпель, похожий на очень маленький нож с длинной ручкой. Начав срезать с раненого верхнюю одежду, Виктор вспоминал, как вообще оказался в нынешнем положении. Оказалось, что существование деревни проклятых оборотней – это не секрет для местного графа, управляющего всеми окрестными землями, сидя в небольшом городке с высокими стенами. С властями у зараженных были своеобразные отношения. Им выделили охотничьи угодья, на которых никого больше не селили, в оплату за что обязали по первому же зову выставить ополчение, отлавливать разбойников и, разумеется, платить дань. Землевладелец, по каким-то своим причинам недолюбливающий церковь Спасителя, пусть и был обычным человеком с чуть повышенным уровнем духовных сил, старательно окружал себя сильными людьми, среди которых было четверо подчиняющих и одна слабая ведьма, занимающаяся варкой зелий. Появление в городе необычного странствующего доктора с еще более необычным спутником не прошло мимо внимания графа, который не постеснялся сам явиться для разговора, взяв с собой группу поддержки. К чести аристократа, Виктор был вынужден признать, что уговаривать этот человек умеет, при этом не прибегая к угрозам или лести, а предлагая интересные перспективы. Идея получить полностью адекватных проклятых оборотней, как показалось ученому, заставила его глаза вспыхнуть алчным блеском. Виктору и Фрэнке был предоставлен загородный дом, где слуги землевладельца обустроили мастерскую и операционную, доставив затребованные по списку инструменты и реагенты, пусть и далеко не все. Как оказалось, один из живущих в городе подчиняющих имеет силу, позволяющую по желанию менять форму металлов, что практически неприменимо в бою из-за низкого уровня духовной энергии, зато это является великолепным подспорьем в работе ювелиром, что и позволило получить тонкие прямые иглы, острейшие лезвия, два шприца. «Похоже, судьба у меня такая, работать придворным доктором-колдуном», — невесело усмехнулся Франкенштейн, убирая из раны последние куски ткани и срезая потемневшую кожу. На первый взгляд, рана была не такой уж и страшной. Большая грудная мышца оказалась пронзена чем-то острым и зазубренным, что достало до ребер, но не проникло в легкое, да и крупных сосудов не зацепило. Однако, кровь и не думала останавливаться, так же как духовная оболочка не спешила затягивать прокол, а плоть вовсе начала чернеть. Яд, не похоже, тут что-то другое. Нахмурившись, Виктор склонился над телом пациента, через разные стекла рассматривая края порванного мяса. Решив, что необходимо выиграть как можно больше времени, Франкенштейн набрал в шприцы составы, один из которых замораживал духовную плоть на небольшом участке, а другой останавливал кровь. Распространение черноты еще не зашло слишком далеко, а потому обкалывать пришлось только половину грудной клетки. Захватив пинцетом маленький краешек черного мяса, ученый отсек его при помощи скальпеля, затем положил на рану тряпицу, пропитанную составом, вытягивающим различную заразу, вроде тех же ядов, и отправился к микроскопу, в который также были вставлены необычные увеличительные стекла. Пусть время и было дорого, но со стороны могло показаться, что действует он размеренно и неспешно. Какой необычный пустой попался мальчишке. Использовал даже не яд, а грибницу, очень голодную грибницу, которая высасывает духовную энергию, разрушая оболочку и пуская свои корешки дальше. Хм, придется вырезать целый кусок мяса, а для гарантии, разрабатывать яд, способный эту дрянь убивать. Надеюсь, у ведьмы найдутся зелья, чтобы восстановить мышцы. В голове Виктора пролетели картинки того, как можно использовать эту необычную грибницу, в том числе и для излечения ослабления проклятия оборотней, но из-за отсутствия возможности отследить все процессы воздействия, временно об этом пришлось забыть, да и частица пустого, занесенная в тело молодого аристократа, определенно имела свою программу, в которую выживание жертвы не входило. Обработка образца концентрированной святой силой, собранной Франкенштейном при помощи специальных артефактов, дала слабый разрушительный эффект. К сожалению, так как сын графа был подчиняющим, его энергия тоже несла негативный заряд, пусть и гораздо менее ядовитый, нежели у пустых, но и на него сила с противоположным зарядом действовала угнетающим образом. Вооружившись пинцетом и скальпелем, ученый стал срезать зараженную плоть, убирая самые значительные участки почернения. Время от времени он вкалывал дополнительные порции лекарства, останавливающего движение духовной энергии и крови. Когда же с этим было покончено, пришлось тщательно проверять, не осталось ли в кажущемся здоровом мясе кусочков заразы. Для гарантии, в образовавшееся углубление все же был помещен очищающий состав, с добавлением концентрированной положительной энергии. Пациенту, после наложения повязки, придавливающий компресс, в горло были влиты зелья, ускоряющие выработку духовной и жизненной сил, а также крововосстанавливающий состав. В результате этого, когда внутреннее давление тонких энергий нормализовалось, он начал приходить в себя, уже не напоминая бледную тень человека. Всю вырезанную плоть Виктор запечатал в флакончике из особого стекла, собираясь исследовать их после того, как дорогие гости уберутся из его скромной обители. За время изучения оборотней, как в человеческом, так и зверином состояниях, Виктор сумел подтвердить теорию о том, что зараженные страдают от раздвоения личности, что вызвано усилением инстинктов и изменением тела, которые накладываются на подавление сложной мыслительной деятельности. При помощи специфического яда, взаимодействующего с звериной духовной формой, большей частью состоящей из энергии, излучаемой луной, удалось предотвратить превращение у испытуемого, который всю ночь оставался в сознании, но чувствовал себя так, будто бы ему в вены залили кислоту. Усиление духовного тела проклятого оборотня, находящегося в человеческой форме, произведенное при помощи специальных алхимических составов и тренировок, через которые в церкви Спасителя проходил сам Франкенштейн, привело к усилению формы зверя, из-за чего в стае едва не сменился альфа. В результате, данный метод был признан условно полезным, но не ведущим к желаемому результату. Наилучший результат в контроле проклятых оборотней показали вещества, воздействующие на разум подопытного. Подавляя агрессию и инстинкты, увеличивая мозговую активность, удалось добиться того, что человеческий разум взял под контроль звериную форму. Единственным минусом, который был в этой методике, оставалась необходимость комплексной обработки цели как зельями и специфическими, которые следовало начинать пить за сутки до трансформации, составами, вводимыми внутривенно, так и распространение ароматов, воздействующих на нервную систему умиротворяющим образом, перебивая любые сторонние запахи. Сколь-нибудь массово использовать подобное не представлялось возможности, да и оборотень был вынужден сидеть в закрытом помещении. Побочными продуктами исследований стали знания о том, как можно укрыться от проклятого оборотня, чтобы он не видел в человеке жертву, а также способ подчинения омег. Для этого необходимо пахнуть особым образом и излучать чуть более плотную духовную энергию, изображая из себя сильного альфу, что не гарантирует безопасности, если кто-то из зверей решит попытаться подвинуть вожака. Пользуясь результатами своих исследований, которыми ни с кем больше не делился, ученый создал особый амулет, в котором концентрировал энергию оборотня альфы, делая ее более тяжелой, а также смешал сильнейший феромон, который буквально кричал «Я, альфа!» для всех обладателей чуткого обоняния. Этот комплект был вручен Фрэнки, как единственному достаточно верному существу, способному не только себя защитить в драке один на один, но и силой доказать свой статус в стае, при этом не боясь заразиться. В процессе поисков средства, способного ослабить ликантропный вирус, поражающий духовное тело носителя через распространение по крови материальной оболочки зараженной слюны, Виктор сумел разработать прививку, способную дать человеку иммунитет от данной заразы. Однако опыты, которые были поставлены на преступниках, предоставленных графом, показали неутешительные результаты. Во-первых, лекарство вызывает слабость в полнолуние, что неприятно, но не критично. Во-вторых, прививку нужно делать в начале месяца, чтобы вещество успело распространиться по организму и укорениться в нем, давая некоторые улучшения органам чувств и увеличение силы. В-третьих, 7 из 10 подопытных, которым грозила виселица, после укуса оборотня попросту погибали из-за резкого упадка сил, уходящих на борьбу вируса и антивируса. В-четвертых, 1 из 3 выживших все же стал оборотнем, но каким-то щуплым и откровенно жалким. Само собой, что подобный результат не устраивал ни ученого, ни заказчика, но исследования тормозились из-за нехватки добровольцев, которых и без того в маленьком городке можно было по пальцам пересчитать. Ликантропное проклятие, а точнее, процесс превращения человека в зверя, дало толчок к новым исследованиям. Франкенштейн стал пытаться создать состав, который будет позволять одному существу временно превращаться в другое, либо одному человеку становиться другим. Примерные наметки по данному проекту у него уже были, благодаря все тем же оборотням, но оставалось решить проблемы создания фальшивого образа, возвращения в истинный вид, защиты разума от повреждения и многое-многое другое. На все это не хватало времени, да и помощника, на которого можно было бы скинуть часть работы. К сожалению, случай с Игорем показал, что доверять нельзя даже тем, кого вроде бы неплохо удалось узнать и с кем получилось создать дружеские отношения. Поэтому, против каждого из своих нынешних союзников, Виктор уже имел средства борьбы. «Как мой сын?» – спросил черноволосый высокий мужчина, на висках у которого просматривалась седина, одетый в бархатный черно-красный камзол, кожаные штаны и высокие сапоги. Встретив доктора прямо на выходе из операционной, зайти внутрь он даже не пытался, за что заработал дополнительные несколько баллов уважения от собеседника. «Жить будет», сразу же перешел к главному Франкенштейн, не желая нервировать землевладельца. «Правда, сражаться с кем-либо, как минимум пару месяцев, я ему не рекомендую. Да и правой рукой теперь орудовать будет тяжело». Ха, напряжение из позы графа не ушло полностью, но он ощутимо расслабился и успокоился, даже плечам позволив слегка опуститься. «Когда я смогу его увидеть?» «Можно сейчас», немного подумав, ответил ученый. «Но юноша слаб и будет таким еще долго, так что долгие разговоры ему противопоказаны. Я бы хотел понаблюдать за его состоянием пару дней, чтобы убедиться в отсутствии рецидивов. Это время он должен будет жить в гостевой комнате. Я приставлю своих слуг и охрану», тоном, не терпящим никаких возражений, заявил землевладелец. «Не хочу сказать, что я вам не доверяю. Оборотням я своего сына доверить не могу». «Понимаю», не стал возражать Виктор. «Но я бы хотел, чтобы вы напомнили своим людям о том, как себя нужно вести в гостях. Некоторые из них считают, что им позволено слишком многое. Если же с их стороны будет угроза мне или моему брату, я оставляю за собой право защищаться». «Приемлемо», согласился собеседник. «Я займусь этим, после того, как поговорю с сыном. В таком случае, не смею вас более задерживать», отступив в сторону, Франкенштейн открыл графу дорогу в операционную. «Я распоряжусь о том, чтобы подготовили гостевую комнату на втором этаже. «Доктор, я бы хотел еще кое-что обсудить», – остановил ученого аристократ, развернувшись в полоборота и нахмурив брови. «Помню, вы хотели взять себе ассистента или ученика, у вас появился подходящий кандидат, брать к себе наблюдателя от землевладельца Виктор не хотел, но и отказать не мог. Юноша 14 лет, щуплый, но хваткий и обучен грамоте», граф слегка усмехнулся одними губами. «Я за него ручаюсь, обещательная, зима, 1707 год, ночь спустилась на землю, разукрашивая небо россыпями звезд, окружающих полную луну. Виктор, сидя на втором этаже своего, временного, дома, удобно устроившись в кресле, кутался в теплый и пушистый плед, в то время как по двору бродили проклятые оборотни, радующиеся возможности вволю порезвиться, при этом не теряя контроля над собой. И пусть подавить агрессивность, как и наведенные превращением инстинкты, окончательно не удалось, но даже так, подавляющие звериное сознание лекарства оказались более чем удачны. Тем более, что их можно производить достаточно большими партиями, а единственным неудобством является необходимость соблюдать режим приема. Несмотря на то, что прямая угроза жизни и здоровью почти отсутствовала, Франкенштейн предпочитал не спать в полнолуние, чтобы быть готовым к любым неожиданностям. Он заранее обмазался составом, перебивающим человеческий запах, надел на шею амулет, создающий фон, который исходит от альфа-самца, оделся в плотную рубаху, кожаный жилет, шерстяные штаны, а ноги обмотал полосами мягкой ткани, которую обычно использовал для перевязок ран. В комнате горела масляная лампа, в руках исходил ароматом травяной сбор, заваренный служанкой до ее обращения в зверя, за окном белел снег. «К такому можно привыкнуть», — заметил ученый, отпивая немного отвара из кружки и закрывая глаза, наслаждаясь ощущением прокатывающегося по пищеводу жара, распространяющегося по всему телу и убирающего накопившуюся усталость. В эти тихие минуты мужчина позволял себе помечтать о обычной жизни, в которой у него были бы жена и дети, во дворе бегала бы собака, а не хищные монстры с человеческими сознаниями. Только вот эти иллюзии рассыпались всякий раз, как он пытался представить свою деятельность в отрыве от науки. Похоже, что запах зелий, химикатов, крови и прочие чудесные ароматы настолько глубоко впитались в саму мою сущность, что даже в мечтах остаются со мной. Это даже немного печально. Кто захочет связать свою жизнь с одержимым исследованиями вивисектором? Мысленно пробежавшись по лицам знакомых женщин, Виктор был вынужден признать, что только суки проклятых оборотней не упадут в обморок, узнав, чем на самом деле занимается добрый доктор, волшебницы и церковницы не в счет, так как первые и не посмотрят на простого смертного, а вторые предпочтут расправиться с мерзким отступником. Мысленно вернувшись к своей служанке, сейчас бегающей по двору вместе с остальными проклятыми, которым их альфа велел следить за ученым, мужчина хмыкнул. В человеческой своей личине она была очень даже ничего, а ее дети вовсе не получат проклятия матери, пока она их не укусит. Впрочем, последнего можно было бы не опасаться, так как слову мужа она бы перечить не стала. «Я всерьез задумываюсь о том, чтобы связать себя браком с оборотнем, старею, видимо, раз становлюсь таким мягкотелым и сентиментальным», сделав еще один глоток, Виктор вздохнул полной грудью, переходя на иную тему размышлений. «Фрэнки, самая большая гордость и главное разочарование Франкенштейна. Здоровяк был силен, быстро, легко запоминал новое, но оставался наивным, да и сообразительностью напоминал ребенка лет 5-7. Уровень его духовных сил не рос из-за того, что искусственная душа оказалась не способна к эволюции, физические же силы превосходили взрослого оборотня, но уже подчиняющие из свиты графа являлись серьезной угрозой. Может быть, все же интегрировать ему демоническое ядро, шаблон трансформации, благодаря очищенному от внедренного образа проклятию проклятых волков, создать не так уж сложно. Опять я думаю о работе. Нужно отвлечься. Поморщившись, ученый посмотрел во двор, где серебряный свет луны отражался от ровного снежного полотна. В мыслях мужчины стали мелькать картинки прогулки на санях, а лучше – лыжах. Он, конечно, не был любителем активного образа жизни, но держал свое тело в хорошей форме, да и небольшие объемы излишков духовной энергии позволяли увеличивать силу, выносливость и прочность тела. Хотя, по некоторым размышлениям, поход в город, где можно было выпить, закусить и найти продажную женщину – смотрелся гораздо соблазнительнее. Не был бы я еще настолько брезгливым, не сдержал усмешку Виктор, из-за специфики своей работы, все сильнее ценящий в окружающих именно чистоплотность, что было странно для человека, которому приходилось копаться в могилах и останках живых существ. Белый снег весело похрустывал под ногами, морозный воздух бодрил, холодный ветер пощипывал открытые участки кожи. Коротко стриженный красноволосый мужчина, растрепанная прическа коего напоминала пожар на голове, одетый лишь в жилет с короткими рукавами, черные штаны и мягкую кожаную обувку, защищающую только стопы владельца, глядя на мир из-под полуприкрытых век яркими изумрудными глазами, едва заметно улыбался одними лишь уголками губ. Жизненная сила, которая бурлила в крови этого человека, словно неугасимый костер согревала своего хозяина, совершенно не ощущающего никаких неудобств от мороза. Под его светлой кожей бугрились тугие канаты мышц, словно валуны, перекатывающиеся при каждом движении, а весь силуэт окутывал еле заметный пар, создаваемый перепадом температур снаружи и изнутри тела. Рост путника превосходил 2 метра, размах плеч мог бы поспорить с иным шкафом. При всем этом, он двигался плавно и легко, словно перетекая из одного положения в другое, в любой момент готовый сорваться в стремительный рывок. Покинув городские стены после заката, ради чего пришлось перебираться через охраняющую поселение преграду, герой-одиночка, промышляющий охотой на монстров, грабителей, а иногда и чародеев, направился по дороге к загородному особняку, где по слухам обитал доктор, занимающийся неодобряемыми церковью делами. По сути, ему было плевать на храмы, их служителей, как и божественные пантеоны. С парочкой из них путник даже успел повздорить, при этом уйдя от карателей живым. Единственное, что его по-настоящему интересовало, это бои с сильными противниками, а те же слухи говорили, что охраняют целителя проклятые оборотни. Если человек сумел усмирить нрав безумных тварей, становящихся особенно опасными именно в полнолуние, это значит, что он достоин внимания. Ну или сами оборотни чем-то отличаются от сородичей, что тоже интересно. Чем ближе была цель позднего путешествия, тем сильнее разгорался в душе красноволосого человека азарт, и тем ярче сверкали его изумрудные глаза. Жизненная сила, которая раньше полыхала подобно костру, стала уплотняться и ускоряться, устремляясь по жилам, напитывая каждую мышцу и укрепляя кожу до состояния железной брони, что, впрочем, никак не проявлялось внешними эффектами. В отличие от других героев, использующих магическое оружие, божественные артефакты, магию и прочие инструменты, он превратил в оружие собственное тело, закалив его в нечеловеческих тренировках, боях на грани жизни и смерти, пропитал страхом и кровью различных монстров, порой носящих человеческую шкуру. Пусть его и звали героем за подвиги, но по своей сути он им не был, так как не видел разницы между чудовищами и людьми, Квинси и вампирами, другими героями и их жертвами. Героем же он был прозван людьми, которые видели его расправу над разными тварями, которые почему-то решали, будто бы эти подвиги совершаются ради их защиты. Объяснять же каждому крестьянину свои мотивы было слишком утомительно. Пусть они считают все, что только им угодно. Главное, чтобы не лезли с разными глупостями и не мешались. Ровное течение мыслей Виктора было прервано треском, донесшимся с улицы. Подскочив к окну и выглянув во двор, он увидел, как укрепленные рунами ворота, оставаясь закрытыми, падают внутрь защищаемого забором периметра, вместе со сломанными столбами, которые их удерживали. Даже оборотни, до этого момента резвившиеся в снегу, словно огромные щенки, замерли и повернули головы к источнику шума, навострив чуткие уши. За воротами же обнаружился высокий человек, вытянувший вперед правую руку с раскрытой ладонью, стоящий в расслабленной позе, с видом будто бы случайно толкнул преграду и она сама сломалась. Он был одет не по погоде легко, а весь его силуэт буквально излучал угрозу. В лунном свете, украшающие голову незнакомца красные волосы напоминали свежую кровь. На Квинси не похож, подчиняющий, герой, волшебник, нет, точно не последний. Я им и даром не сдался, промелькнули в голове Франкенштейна стремительные размышления, в то время как он пытался решить, дать вторженцу бой или бежать. Незнакомец поднял взгляд к окну, откуда на него смотрел ученый, и на его бледном лице заиграла широкая улыбка, обнажающая ровные белые зубы. Своим взглядом он словно бы говорил: «Беги, не беги, все равно не уйдешь». Отшатнувшись от окна, Виктор бросился к кровати и, упав на колени, извлек из-под нее длинный сверток из кожи. Развязав тонкую веревку, Доктор достал на свет длинную, чуть больше своего предплечья, серебряную трубку с упором для плеча и маленьким рычажком. Это оружие было увеличенной копией однозарядных самострелов, которые он обычно использовал, заряжая святой энергией, вырабатываемой в небольших количествах даже его душой. Нацепив на голову очки, которые при помощи ремешка обхватывали голову и красовались разноцветными стеклами, левое, синее, правое, зеленое, Франкенштейн удобнее перехватил оружие и поднялся на ноги. Этот самострел, собранный из деталей, в разное время заказанных у ювелира, мог отправить на тот свет любого из слуг графа, так что была надежда, что и против героев на что-то досгодится. Бежать нельзя, один на один, я ему не противник, решил ученый, выбегая из своей комнаты и слыша шум начавшегося на улице сражения, рык, вой и грохот ударов об дерево. Учитель, из своей комнаты высунулся бледный мальчишка, которого Виктору навязал землевладелец, желающий получить полностью верного целителя ученого, который бы еще и докладывал об экспериментах, проводимых наставником. Щуплый, лохматый, с цепкими черными глазками. Франкенштейн не рисковал поворачиваться к нему спиной, так как слишком уж ученик напоминал Игоря, предавшего при первой же возможности. Впрочем, если уж быть до конца справедливым, прежний помощник никогда и не был верен ученому, а вот демонам свою верность сохранил. «Не высовывайся», — шикнул на мальчишку доктор, не собираясь тратить время на болтовню и объяснения. Но попытался что-то сказать малолетний шпион. «На нас напали», уже сбегая по лестнице на первый этаж, все же заявил Виктор, хотя, по его мнению, это и без того было очевидным фактом. «Фрэнки, где ты, Фрэнки?» Дверь в комнату мальчишки хлопнула, а с улицы донесся особенно громкий взвизг, от которого по спине Франкенштейна побежали крупные мурашки. Предательская мысль о бегстве вновь закралась в разум, но была отброшена, как нерациональная и глупая. Стоя перед широкими двухстворчатыми воротами, красноволосый мужчина изучал рунную цепочку, заглушающую звук, отводящую внимание и защищающую древесину от разрушения. Сам он магом не был, да и заговаривать вещи не умел, но вот разбираться в подобных вещах на самом минимальном уровне, ради собственного выживания, научиться пришлось. Прямо сейчас, своими чувствами он ощупывал ворота, словно раскрытую книгу читая те намерения, которые вкладывал в символы зачарователь. Убедившись, что смертельно опасных подвохов нет, мужчина положил на преграду раскрытую ладонь правой руки и использовал вспышку ки, вкладывая ее в обычный толчок. Руны выдержали испытания и ворота уцелели, однако столбы, на которых они держались, оказались не столь крепкими и обломились, заваливаясь во двор особняка, издав при этом громкий треск. И почему колдуны столь усердно защищают двери, но при этом стены оставляют нетронутыми? Сделав пару шагов вперед, обладатель красных волос ощутил на себе чей-то изучающий взгляд, а подняв голову и посмотрев на его источник, увидел выглядывающего из окна второго этажа дома мужчину. Волки-оборотни, до этого момента изображавшие украшения сада, оскалились и зарычали, начав источать жажду убийства, словно холодный и липкий туман, растекающуюся от них в разные стороны. Человек на это лишь ухмыльнулся, продолжая смотреть в окно, где еще секунду назад находился хозяин этого дома. Двое самцов, темно-серый и почти черный, сверкая желтыми глазами и скаля клыки, глухо рыча стали обходить чужака с двух сторон. Единственная же в их маленькой стае сука, стоя на напряженных и согнутых лапах, готовилась к прыжку, находясь перед входной дверью. Прекрасная ночь, шумно втянув носом морозный воздух, не совсем герой подгадал момент и движением правой ноги отправил в полет свой кожаный тапок, заставив одного из кобелей замешкаться и увернуться. Второй волк, который не ожидал оплошности сородича, прыгнул на красноволосого мужчину, широко раскрыв пасть и выставив вперед передние лапы. В следующий миг от незадачливой жертвы ударило ощущение угрозы, удушающим жаром обрушившиеся на проклятых оборотней, а затем развернувшийся в полоборота человек, присев, врезал левым кулаком в нижнюю челюсть хищника апперкотом, заставив с лязгом зубов захлопнуть челюсти, запрокинув голову назад. «Тупая шавка», — рыкнул красноволосый, правой рукой хватая оборотня за шею, чтобы впечатать его спиной в лежащие на земле ворота. На этот раз руны уже не защитили дерево и створка треснула, что совпало с хрустом позвонков проклятого, хриплым скулежом и рыком ярости второго зверя, метнувшегося стремительной тенью к отвлекшемуся врагу. Техника ки, укрепляющая кожу, окутала левую руку, которая подобно копью устремилась навстречу проклятому. Сложенные на манер наконечника пальцы кисти, миновав раскрытые для укуса зубы, вошли глубоко в горло, а затем раскрылись подобно бутону цветка, разрывая глотку жертвы изнутри. Взмахнув рукой, человек сбросил с нее тело проклятого, захлебывающегося в собственной крови. Клыки волка все же оставили на коже неглубокие порезы, через которые проклятие попыталось проникнуть в нового носителя, но новая вспышка ки, словно огонь сжигающий сухую листву, выжгла заразу прежде, нежели она успела распространиться. Первый из кобелей к этому моменту успел достаточно восстановиться, чтобы перевернуться на бок, что в итоге стало его ошибкой. Удар обутой в кожаный тапок ноги раздавил его шею, практически отделив голову от туловища. А после этого, взгляд пылающих охотничьим азартом зеленых глаз обратился к единственной суке, прижавшейся к земле всем телом, дрожащей и жалобно поскуливающей. Испуганный до такой степени проклятый оборотень, удивительно, я вообще не знал, что они умеют бояться. Слишком тупыми становятся после превращения, усмехнувшись собственной шутке, красноволосый неспешным шагом направился к волчице, которая начала отползать от него назад к дому, жалобно скуля и поджимая хвост, слишком осознанным для безумной твари взглядом смотря на мужчину. Наконец, когда до суки оставалось не больше трех шагов, она прыгнула на обидчика, в отчаянной попытке желая вцепиться ему в ногу. Как загнанная в угол крыса, бросающаяся на кота, она хотела продать свою жизнь подороже, но оказалась поймана за загривок и поднята над землей словно щенок. «Плохая собака», — хмыкнул красноволосый, складывая пальцы правой руки в подобие наконечника, а затем нанося удар в грудь волчице, при помощи ки преодолевая сопротивление шкуры и проламывая ребра. Испуганный и болезненный взвизг оборвался, стоило пальцем человека сжаться на сердце проклятой, чтобы, вырвав его из груди, отбросить безвольную тушу в сторону. Из тройки живым оставался только один оборотень, да и тот задыхался из-за собственной крови, потерю которой не могла остановить даже его регенерация. В этот момент с глухим стуком распахнулась дверь, и на пороге дома появился настоящий великан, облаченный в кожаные куртку и штаны, вооруженный боевым молотом на длинной рукояти. Уперев взгляд в чужака, все еще сжимающего в руке сердце волчицы, он дико взревел и, замахнувшись своим оружием, которое не каждый мужчина сможет поднять, кинулся в атаку. От удара сверху вниз, красноволосый просто сместился вправо, замах слева остановил, левой же рукой схватившись за рукоять. Ки вскипела в мышцах, заставляя тело буквально пылать жаром, мышцы вздулись от напряжения, но здоровяк так и не смог высвободить свое оружие, как бы ни старался, хрипя и рыча. Какое, начал было говорить человек, но в этот момент в поле его зрения появился хозяин дома, глаза которого были скрыты за разноцветными стеклами очков, а в руках находилась длинная трубка, тускло блеснувшая в свете луны. Уходя с траектории атаки явно магического самострела, зеленоглазый боец едва успел развернуть корпус, прежде чем прозвучал хлопок и грудь обожгла боль. Заряд святой силы разорвал жилет и оставил рану на железной коже, заставив несколько капель крови упасть на снег. Отбросив сердце оборотня, смятое в кашу, красноволосый прикоснулся пальцами к собственной ране, с интересом и каким-то неверием глядя на алую кровь. Второй рукой он продолжал удерживать молот, безуспешно вырываемый серокожим великаном. Внезапно в зеленых глазах вспыхнуло бешенство, ки вырвалось из тела бойца волной, которую можно было увидеть даже невооруженным взглядом, после чего он превратился в размытую тень, руками и ногами начав избивать здоровяка, не успевающего даже дернуться в попытке прикрыться. Фрэнки, отбросив ставшую бесполезной трубку, ученый сбежал с крыльца и бросился к противникам, выхватив из-за пояса охотничий нож. «Как глупо все заканчивается», — отстраненно подумал Виктор, сидя на коленях на снегу, перед телом своего сына, грудная клетка которого была разворочена одним из ударов. Правая рука Франкенштейна была сломана, при попытках вдохнуть ребра отдавались острой болью, а разбитые очки исцарапали лицо осколками, к счастью, не повредив глаза. Красноволосый человек же, рана на груди коего уже закрылась и зарубцевалась, каким-то разочарованным взглядом смотрел на ученого сверху вниз, занеся для удара правый кулак. «Я не успел, не смог, не достиг», — вынужденно констатировал доктор, взглядом полным боли смотря на малыша, который до последнего пытался защитить отца. «Ты, жалок», — заявил незнакомец, опустив руку и разжав кулак, так и не нанеся последний удар, после чего отвернулся от Виктора и направился к лежащему в снегу тапку. Ощущение нависшей над головой неминуемой смерти отступило, а Франкенштейн непонимающе моргнул. Осознание того, что его побрезговали убивать, вызвало глухую ярость. Еще раз посмотрев на Фрэнки, а затем на бездыханных оборотней, он стиснул зубы и через силу поднялся на ноги. Красноволосый тем временем надел тапок и направился прочь от особняка. Он словно бы забыл о недавнем бое, как и об оставленном в живых ученом. «Я тебя уничтожу», — произнес непослушными губами Виктор. «Слышишь, тварь, чего бы мне это ни стоило, я уничтожу тебя». Франкенштейн не знал, сколько времени прошло. Враг успел уйти так далеко, что луна более не выхватывала из темноты его силуэт, а доктор все стоял, мелко подрагивая от ощущения боли и бессилия. В тот момент, когда он уже начал считать, что добился чего-то значимого, жизнь расставила все по своим местам, жестоко растоптав иллюзии и надежды. «Учитель, вы в порядке?» – спросил выглянувший из дома мальчишка, вырывая ученого из самокопаний. «Я тебя уничтожу, разорву и раздавлю, как ты это сделал», – мысленно пообещал Виктор, взгляд коего упал на алые капли, оставшиеся на снегу, от которых даже сейчас ощутимо веяло жизненной силой. «Учитель», — еще раз позвал мальчишка. «Принеси мои инструменты из мастерской», — пересиливая боль, приказал Франкенштейн. «Мне нужно собрать образцы». Собирательная. Лаборатория в особняке. 1707 год. При помощи ученика, нацепив на голову очки с выщелкивающимися стеклами, Виктор склонился над столом, где в специальных держателях стояли тонкие стеклянные пробирки с разными жидкостями. Со снега ему удалось собрать только одну каплю крови того монстра в человеческой шкуре, а это значило, что ошибок допускать нельзя. Приняв обезболивающее и перемотав руку бинтом, благо, что перелом оказался закрытым, Франкенштейн приступил к созданию нового оборотного проклятия. Слюна, взятая у оборотней в полнолуние, была обработана святой энергией, выжигшей часть составляющих заразы. При помощи ритуала была удалена та часть, которая отвечала за облик и инстинкты зверя, в результате чего осталась лишь основа, отвечающая за проявление самого второго обличия. К сожалению, отвечающая за накопление лунной энергии структура, во всю силу работающая только в полнолуние, не пережила всех издевательств над проклятием и разрушилась. В результате этого, превращение должно было происходить в процессе накопления собственной духовной энергии, что могло происходить в абсолютно произвольный момент, да еще без какой-либо закономерности. Придется всегда носить с собой концентрат духовной энергии. К счастью, в этом случае нет необходимости выделять святую или греховную составляющие, подойдет и нейтральная, и их смесь. Размышляя так, ученый крайне осторожно, при помощи полностью стеклянной пипетки, поместил каплю крови красноволосого мужчины в пробирку с составом нового проклятия, тут же закрыв ее крышкой. Даже сейчас, спустя почти час после нападения, кровь неизвестного продолжала содержать в себе густую жизненную силу, крайне неохотно развеивающуюся в пространстве. За ее сиянием было трудно понять, сохранилась ли в генетическом образце духовная энергия владельца, но это было и неважно в данный момент. «У вас получилось, учитель». Мальчишка, все это время наблюдавший за действиями наставника с затаенным дыханием и лихорадочным блеском глаз, наконец не выдержал и нарушил тишину. «Скоро узнаем, ученик». Разогнувшись и здоровой рукой поправив очки, Виктор посмотрел на помощника, навязанного графом, через разноцветные стекла, а затем кивнул своим мыслям и приказал: «Помоги мне убрать остальные образцы. Оборотному проклятию еще нужно настояться. Сейчас, место облика волка, использованного изначально, занимает личина того человека. Вроде бы он все же человек, то есть новое проклятие будет превращать зараженного в того красноволосого». Паренек вскинул брови, поспешно начав собирать со стола инструменты, привычно раскладывая их по местам. «Что-то придется кипятить, что-то сразу выбрасывать. Но зачем это? А сам не догадываешься?» Криво, из-за прострелившей ребра боли, усмехнулся Франкенштейн. «Перевертыши, даже в своем истинном виде, получают некоторые особенности своего внутреннего зверя. Во время превращения же, разве ты не хотел бы обладать такой силой, при помощи которой можно голыми руками убивать проклятых оборотней? Даже подчиняющие, служащие графу, вряд ли смогли бы проделать то же самое, с такой же легкостью». «Да», — помощник мечтательно улыбнулся, ставя в шкафчик закупоренные пробирки. «Согласие получено», — мысленно констатировал ученый, занося для удара левую руку, в которой сжимал подхваченный со стола микроскоп. Парнишка так и не успел обернуться, получив удар по голове, отправивший его в беспамятство. Виктор же, отставив инструмент, использованный не по назначению, проверил пульс подопытного и прощупал пальцами место удара, проверяя то, не перестарался ли с приложенной силой. Подхватив безвольное тело за отворот рубахи, Франкенштейн потащил его в операционную, где с тихими ругательствами, которые цедил сквозь сжатые зубы, кое-как разместил на столе, тут же начав затягивать на конечностях кожаные ремни, пропитанные специальным составом для эластичности и прочности. За это стоило поблагодарить ведьму, работающую на землевладельца. Чите, что происходит? Мальчишка пришел в себя через несколько минут и тут же попытался пошевелиться, что у него из-за стягивающих конечности ремней не получилось. У учитель, что происходит? Ты не помнишь, ученик, изобразил недоумение Виктор. Ты согласился на участие в эксперименте, споткнулся и ударился головой. При этом, разбил колбу с очень важным составом. На что я согласился? Взгляд помощника был расфокусированным, голова кружилась, а к горлу подкатывала тошнота. Я не помню, почему я не могу пошевелиться. Это ради твоей же безопасности, ученик, уверенным голосом произнес Франкенштейн, при помощи куска бинта обрабатывая сгиб руки мальчишки спиртом. Скоро все закончится, не беспокойся, учитель, я не хочу. Я передумал, навязанный графом паренек начал вяло дергаться, еще не до конца придя в себя после оглушения. Отпустите меня, так дело не пойдет, проворчал ученый, старательно отгоняя от себя мысли о том, что Фрэнки мог бы подержать подопытного, ведь хорошо зафиксированное тело в обезболивании не нуждается. Не волнуйся, мой мальчик, все будет хорошо. С этими словами, отошедший к шкафу с разными бутылочками доктор достал с верхней полки усыпляющий состав. Держа сосуд одной рукой, он плеснул содержимое на первую попавшуюся тряпку, после чего, поставив бутылку на стол, снова ее закупорил. Что вы делаете? Ученика начало трясти от страха и накатывающей истерики, а его голос, все еще достаточно высокий, сорвался на виск. Не подходите, не трогайте меня, помогите. Мальчишка отчаянно крутил головой, пытался укусить руку с тряпицей, отплевывался и все это время хныкал. Однако же, будучи прикованным к операционному столу, он не смог долго сопротивляться. Маленький гаденыш, раздраженно прошипел Виктор, убирая от лица подопытного, потерявшего сознание, замотанную в тряпку руку, которую жертва все же умудрилась болезненно укусить. Как бы теперь не пришлось принимать меры для лечения бешенства.